Книга шестая. Нерон. Из рода Домициев знамениты были два семейства — Кальвинов и Агенобарбов. Агенобарбы ведут свое происхождение и прозвище от Луция Домиция. По преданию, однажды по пути из деревни перед ним возникли юноши-близнецы божественного вида — и повелели ему возвестить сенату и народу об одержанной победе, о которой еще ничего не было известно. А в доказательство своей божественной силы они коснулись его щек, и волосы на них из черных стали рыжими, медного цвета. Эта примета осталась и у его потомков, среди которых многие были рыжебородыми. Удостоенные семи консульств, триумфа, двух цензорств, причисленные к патрициям, все они сохраняли прежнее прозвище. А из личных имен они пользовались только именами Гней и Луций. И притом с примечательным разнообразием. То несколько человек подряд носили одно и то же имя, то имена чередовались. Так первый, второй и третий из агенобарбов были луциями, следующие трое по порядку — гнеями, а остальные попеременно то луциями, то гнеями. Думается, что со многими из этого семейства стоит познакомиться. Тогда станет яснее, что насколько Нерон потерял добродетели своих предков, настолько же он сохранил их пороки, словно родовое наследство. Итак, начинаем издалека. Прапрапрадед Нерона Гней Домиций в бытность свою трибуном поссорился с понтификами, так как те на место его отца выбрали не его, а кого-то другого, и за это отнял у жреческих коллегий право избрания новых членов, передав его народу. А в бытность консулом после победы над Алаброгами и Арвернами проехал по провинции на слоне, сопровождаемый толпой воинов, словно в триумфальном шествии. Это о нем сказал оратор Лициний Крас, что нечего удивляться его медной бороде, если язык у него из железа, а сердце из свинца. Сын его в должности претора потребовал от сената расследования поступков Гая Цезаря в его консульство, считая их совершенными вопреки знаменьям и закону. А затем в должности консула он пытался лишить Цезаря начальства над гальскими войсками и был незаконно назначен ему преемником. В самом начале гражданской войны он был взят в плен в Карфинии, отпущен на свободу, явился на помощь к массалийцам, теснимым осадой, потом внезапно покинул их и, наконец, погиб в бою при Фарсале. Человек он был слабый духом, но грозного нрава. Однажды в отчаянном положении, полный страха, он решил умереть, но потом в ужасе передумал, принятый яд изверг рвоты, а своего лекаря отпустил на волю за то, что тот, зная своего хозяина, предусмотрительно дал ему яд слишком слабый. И в то же время из всех советников Гнея Помпея он один предложил считать врагами всех, кто держался середины и ни к какой стороне не примыкал.